Глава третья. Это была «Мафия», очень популярная среди молодежи игра. Для победы в ней необходимо не только обладать отменной интуицией и уметь логически мыслить. Сильный характер – неотъемлемая часть игры. Ведь даже если личность убийцы раскрыта, он все равно сможет вывернуть все в свою пользу, сохраняя хладнокровие. Словом, подходящее занятие – для ассоциации логики. Существуют различные версии происхождения этой игры. Одна из самых популярных – игра якобы была изобретена в бизнес-школе Принстонского университета с целью сформировать у студентов командный дух. Но можно с уверенностью сказать, что это не так. На самом деле в этом прославленном университете нет бизнес-школы. Причина такого заблуждения, вероятно, в том, что в популяризации «Мафии» Принстонский университет сыграл довольно важную роль. Также считается, что игра была создана опять же в Америке, но за тысячи миль от Нью-Джерси в Калифорнии. Некоторые полагают, что она была придумана работниками Кремниевой долины в качестве способа сбросить рабочее напряжение. Еще одна более романтическая версия такова. Группа альпинистов, попавших в снежную бурю, придумала игру, чтобы скоротать время в ожидании хорошей погоды. Однако на самом деле «Мафия» могла появиться гораздо раньше, чем многие себе представляют. В изданном в 1950 году произведении Агаты Кристи «Объявлено убийство» уже фигурировала игра, чьи правила во многом схожи с популярной современной версией. Относительное единство взглядов наблюдается только в одном пункте – игра зародилась за границей. Что касается ее проникновения в Китай и быстрого роста популярности, то это произошло примерно на рубеже нулевых. В то время мне было примерно столько же, сколько Байли Чану сейчас, и я сразу же стал ее преданным поклонником. Основные правила игры очень просты. Перед началом игры каждый участник сначала выбирает себе персонажа, вытягивая карту. Человек, получивший роль ведущего, показывает всем свою карту, как это сделал Хуан Минь. Ведущий подобен спортивному арбитру и не занимает определенную сторону, но дает необходимые инструкции и руководит ходом игры. Игра состоит из циклов, и каждый из них представляет собой сутки, которые делятся на два этапа – ночь и день. Человек, исполняющий роль мафии, каждую ночь выжидает удобного момента, чтобы совершить убийство, и выбирает жертву, так называемого мирного жителя. На следующий день ведущий сначала объявляет личность жертвы, а затем начинает обсуждение, цель которого, естественно, найти убийцу, затаившегося среди игроков. Если мафия успешно избегает разоблачения и в конечном итоге притворяет в жизнь план не оставить в живых никого, она выигрывает. Наоборот, если личность мафии раскрыта, к преступнику сразу же применяется высшая мера, а игра завершается победой мирных жителей. Очевидно, что по сравнению с ролью мирного жителя, роль мафии гораздо более захватывающая. Однако в игре на 8 игроков обычно выбирается только один убийца. И неудивительно, что шансы вытянуть заветную карту невелики. А для молодой леди вроде Хуан Синь это огромный удар. Хуан Минь не обращал внимания на раздражение сестры, но постоянно проверял, закрыты ли ее глаза. Как ведущий он должен был проследить за тем, что все соблюдают правила. Затем со всей ответственностью отдал еще одну команду. «Мафия просыпается!» В этот момент тот, кто вытянул карту мафии, открывает глаза. Уголки рта Хуан Мини приподнялись в довольной улыбке. «Ага, оказывается, это ты». Само собой, разумеется, никто, кроме мафии, не увидел этого. Убийца беззвучно протянул зловещий палец и указал на кого-то из присутствующих. Хуан Минь мельком взглянул на цель, еще раз взглянул на убийцу и утвердительно кивнул. Тогда убийца хитро улыбнулся и, будучи полностью удовлетворенным, снова закрыл глаза. Однако в соответствии со стандартной процедурой, ведущий все же сказал «Мафия засыпает». Затем он снова намеренно сделал паузу, прежде чем дать следующее указание. «Город просыпается. Пожалуйста, откройте глаза». Вновь прозревшие растерянно переглянулись. Разумеется, у всех был самый невинный вид. Чжу Хэ лениво потянулся и нарочно громко зевнул, как будто в самом деле проснулся ни свет ни заря. Хуан Минь откашлялся и размеренно произнес. «Прошлой ночью был жестоко убит мирный житель». «И это...» Ведущий, казалось, мгновенно превратился в мрачного жнеца. Примечание. Персонаж в балахоне с косой, олицетворение смерти. Он снисходительным взглядом скользнул по встревоженным лицам, прежде чем, наконец, остановиться на девушке, спрятанной за карточным замком. «Милая Цзы, это ты». Оглашение приговора вызвало небольшое волнение, и игроки изо всех сил старались продемонстрировать удивление на лицах. Человеку, который только что лично обрек на гибель Му Цзы, явно было нелегко изобразить эту эмоцию. Затем в течение дня начинается обсуждение, во время которого мафии предстоит столкнуться лицом к лицу с первым испытанием. Но в то же время для по-настоящему коварного игрока это еще и возможность, которой можно воспользоваться. В обычных обстоятельствах Му Цзы, сидящая слева от ведущего, должна была бы говорить первой. Однако, поскольку она была убита, очередь перешла по порядку к Чжу Хэ, сидевшему рядом с ней. В некоторых вариациях правил погибшему разрешено сказать последнее слово, чтобы помочь разгадать личность убийцы. Но на самом деле убитый ведь тоже не знает, кто совершил убийство. Поэтому ассоциация логики не приняла эту версию. В конце концов, это лишь первый раунд, и зацепок определенно недостаточно. Бывший председатель нахмурился и сделал несколько глотков колы, практически опустошив стакан. Однако выбрать милую Цзы первой целью действительно было неожиданно. «Теперь, Чжу Хэ, у тебя есть право назвать одного игрока мафии», сказал Хуан Минь официальным тоном. «Конечно, ты можешь и отказаться от этого права». Обвиняемый будет выбран голосованием в конце дня. Как только количество голосов за него превысит половину от общего числа голосующих, он будет казнен, и ему нужно будет раскрыть карту, чтобы идентифицировать себя. Если он окажется мафией, все останутся довольны, но если обвинение будет ошибочным, мирные жители окажут себе медвежью услугу. «Позвольте мне предположить, почему была убита милая Цзы». Чжу Хэ ухмыльнулся и промокнул салфеткой колу, оставшуюся на губах. «Пока мы вытягивали карты, Цзы произнесла одну очень любопытную фразу. Возможно, именно потому, что она случайно сказала правду. Ее и заставили замолчать. Чжу Хэ не назвал имени, но все понимали, кого он имеет в виду». «Вот глупость», — стала отпираться Хуан Синь. «Тишина!» — строго прервал ее брат. «Запрещено высказываться без разрешения. Чжу Хэ, ты уверен, что хочешь обвинить Синь?» «Хорошо, я понял». Как нарочно очередь перешла к Хуан Синь. Лицо девушки было суровым, а губы сжались в тонкую нить. «Разве ты только что не хотела что-то сказать?» — спросил Хуан Минь. «Теперь можешь спорить сколько душе угодно». Его сестра стиснула зубы и взглянула на него самым холодным взглядом, а затем отвернулась и, ни на что не обращая внимания, начала болтать оливку в своем мартини. Хуан Минь с горькой улыбкой повернулся к следующему человеку, мол, «Бай, давай, твоя очередь». «Если мы сейчас дружно обвиним Синь, то поступим опрометчиво». Хотя нельзя не отметить, что мотив, изложенный Чжу Хэ, звучит очень логично, сказал Бай Личан. «На месте Синь, если б я был мафией, поступил бы так же». «Значит, ты тоже не собираешься выдвигать других подозреваемых?» «Не-а». В отличие от Бай Личана, уходящего от четкой позиции, дабы не обидеть обе стороны, Цзинь Сысы была гораздо более откровенна. По-моему, совсем не удивительно, что Синь убийца. Я имею в виду, не забывайте, что эту карту для нее вытащил счастливчик Сюсю. Пожалуйста, позвольте мне сказать. Лань Сююй с серьезным видом поднял руку. Говори, кивнул Хуан Минь. Да, сегодня я не раз вытаскивал карту убийцы. Но с точки зрения теории вероятности, события, которые произошли в прошлом, никак не влияют на текущий расклад. «Если, — хихикнула красавица, — ты не оставил на этой карте никакой тайной метки». Как и ожидалось, он приложил все усилия, чтобы оправдать девушку, сообщив следующее. Если Хуан Синь и в самом деле мафия, то убийство Му Цзы Первой только вызвало бы лишнее подозрение, так что она не стала бы рыть себе могилу. А если убийца кто-то другой? Тогда этот незначительный эпизод, случившийся в процессе вытягивания карты, стал для убийцы подарком, дарованным небесами. А это значит, что цель убийцы не просто убить милую Цзы, а, что более важно, подставить Синь, чтобы гарантировать себе безопасность. Справедливости ради, в словах Лань Сююе была логика. «Если уж на то пошло, — добавил Хуан Минь, — ты собираешься указать на кого-то?» «Это нерационально, Джухэ!» — Лань Сююй легонько постучал по столу. «Всего лишь первый раунд, а тебе уже не терпится выдвинуть обвинение. Конечно, если ты сам и есть мафия и надеешься уменьшить количество выживших, в этом есть смысл». Лю Цинь Люй, говорящая последней, решила избрать для себя относительно консервативную стратегию. Пока не будет более убедительных доказательств, не следует выдвигать догадки, кратко отметила она. «Первый этап голосования», — заключил Хуан Минь. «В число обвиняемых входит Джу Хэ и Синь, но голосовать за двух человек одновременно нельзя. К настоящему времени в живых остались шестеро, поэтому четырех голосов будет достаточно для вынесения обвинительного приговора. Итак, те, кто согласен, что Джу Хэ убийца, пожалуйста, поднимите руку». Единственным, кто поднял руку, был Лань Сююй. Он, заискивая, посмотрел на Хуан Синь с фирменной неотразимой улыбкой. Однако та все еще была зла и даже не взглянула на него. «Один голос не считается», — заявил Хуан Минь. Затем состоялось голосование по обвинению Хуан Синь. Джу Хэ был первым, кто проголосовал «за», а среди тех, кто колебался, оказались Бай Ли Чан и Цзинь Сысы. В конце концов, Бай Ли Чан поднял руку, но красавица все же воздержалась. Однако, даже если бы ее голос был учтен, трех голосов было бы недостаточно для выполнения правила большинства. «Долгий день подходит к концу», — Хуан Минь глубоко вздохнул и снова произнес. «Город засыпает, прошу закрыть глаза». Жителем, убитым во вторую ночь, стал Джу Хэ. Погибшие обязаны хранить молчание. Джу Хэ чуть не лопнул от гнева, но Му Цзы не возражала против другого трупа и сосредоточилась на строительстве карточного замка. Человек, сделавший ее первой целью, был довольно умным убийцей. В этом раунде игроки высказывались в обратном порядке. Хуан Минь сначала спросил мнение Лю Цинь Люй. «После того, как Джу Хэ обвинил Синь, он сразу же был убит», — Лю задумалась. «Но я думаю, что Синь не стала бы играть так очевидно». «В этом случае, возможно...» Она многозначительно посмотрела на Лань Сююя. Последний в изумлении развел руками. «Так что», — сказал Хуан Минь, «ты собираешься обвинить Лань Сююя?» «Если я выдвину обвинение сейчас, мне придется проголосовать за него позже, да?» «Да, таков регламент». «Тогда...» — Лю Цинь Люй покачала головой. «Я отказываюсь от права обвинять». Но Лань Сююй, высказывавшийся вторым, выглядел несправедливо обвиненным. «У меня не было мотива играть против милой Цзы. Разве не так? И Цинь, Он посмотрел на Лю Цинь с обидой на лице. «Ты забыла, что убийцы вообще-то еще могут покончить с собой?» Это не самая распространенная версия игры, но в мафии, проводимой ассоциацией логики, убийцы могут замаскироваться собственной смертью. Пока ее не раскроют, мафия может продолжать совершать преступления под видом убитой жертвы, не вызывая подозрений. С другой стороны, стоимость притворения в жизнь такой схемы весьма высока. Требуется не только пожертвовать ходом, устраняя себя вместо одного из мирных граждан, но, что более важно, потерять право высказываться и голосовать. Так что для мафии самоубийство – это палка о двух концах. Когда ты не мастер, хорошо разбирающийся в этом деле, не следует даже пытаться. «Если кто-то и силен в обмане, то это Джу Хэ», – не полез за словом в карман Лань Сююй. «Прошу всех обратить внимание, что в предыдущем раунде его уже подозревали, поэтому ему и пришлось пойти на риск. Предположим так. Если б я был убийцей, то никогда не убил бы Джу Хэ, а оставил бы его в живых, чтобы он разделил со мной подозрения, ведь так?» «Интересная теория». Цзинь Сэсы редко выражала одобрение тому, что говорит Лань Сююй, и тут же сменила тему. «К несчастью, я все еще думаю, что ты подозрителен». «Самоубийство слишком рискованно, тем более, что это только второй раунд». «Я не думаю, что Джу Хэ сделал бы так», — сказал Бай Личан. «Я согласен с дамами. Убийца должно быть Лань Сююй». «Но они не выдвигали обвинений», — напомнил Хуан Минь. «Ну, раз так», — Бай Личан почесал затылок, «тогда я первый обвиняю Лань Сююя в том, что он мафия». Последний шанс высказаться был у Хуан Синь, однако девушка по-прежнему игнорировала своего брата. Но когда дело дошло до голосования, она без колебаний подняла руку после того, как прозвучало имя Джу Хэ. Конечно, руку поднял и Лань Сююй, выдвинувший обвинение. После долгих колебаний Цзинь Сысы наконец отдала решающий голос. «За!» проголосовало трое, больше половины из оставшихся пяти человек. И Джу Хэ признан виновным. Без каких-либо сомнений объявил результат Хуан Минь. Хотя Бай также обвинил Лань Сююя, двое подозреваемых не могут быть виновны одновременно, поэтому дальнейшего голосования не будет. «На самом деле я считаю, что это Сысы, скорее всего, убийца», объяснила свои непоследовательные действия красавица. «Тем не менее, бояться смерти не стыдно. Стыдно умереть напрасно. Этой фразе меня научил Джу Хэ». Для мирных жителей крайне важно обеспечить должное количество выживших, поэтому стратегия, принятая Цзинь Сысы, несомненно, казалась очень правильной. Конечно, если бы она была убийцей, скрывающей свой облик, это меняло бы дело. Судя по его виду, Джу Хэ уже убили, так что экзекуция была больше похожа на вскрытие, чем на казнь. По указке Хуан Миня он спокойно раскрыл карту и продемонстрировал ее, чтобы каждый смог ясно увидеть. Десятка червей. Все люди, играющие мирных граждан, представлены картами червовой масти. Джу Хэ был обвинен несправедливо. Чертов убийца все еще разгуливал на свободе. А значит, игра должна была продолжаться. У ведущего, который все время говорил, в этот момент уже пересохло в горле, поэтому Хуан Минь сделал глоток ледяного Лонг-Айленда, а затем объявил о наступлении третьей ночи. Мафия была разбужена, выбрала свою следующую жертву и снова затаилась во тьме. Наступил день, но город не получил обычной команды просыпаться. Секунды шли одна за другой, и время вышло далеко за пределы простой заминки. Среди сидящих с закрытыми глазами постепенно распространилось чувство беспокойства. Первый, кто не смог сдержаться, была Хуан Синь. «И чего ты ждешь?» Кажется, она забыла, что не разговаривает с братом. Будто в ответ на слова младшей сестры со стороны Хуан Миня внезапно раздался жуткий звук. Так хрипит в агонии дикое животное. Бум! Прежде чем кто-то успел среагировать, что-то тяжело упало на пол. Эй, тихо! Что-то рухнуло. Какого дьявола тут происходит? Все без разрешения открыли глаза. И сразу же в комнате, где только что неожиданно завершилась игра в мафию, раздались пронзительные крики испуганных девушек.